Над Северным полюсом. Летом 1945 года я не был в Арктике. Работал гидрологом в Центральном штабе морских операций в Москве, в Главном управлении Севморпути. Это мое лето, считая с 1938 года, оказалось первым проведенным не в Арктике. Незадолго до конца навигации я был назначен гидрологом-наблюдателем на самолет, направляющийся на осеннюю посленавигационную разведку. Я уже говорил, что ледовая разведка давно выполняется не только в арктических морях, но и в прилегающих к ним районах Северного Ледовитого океана. Отдельные маршруты таких разведывательных полетов уходят очень далеко на север, почти достигая полюса. В плане осенней разведки 1945 года также предусматривался ряд высокоширотных маршрутов. Один из них доходил до самого полюса. Днем 29 сентября наш двухмоторный самолет поднялся с московского аэродрома, направляясь в Архангельск и далее в Арктику. Днем 30 сентября мы были уже на мысе Косистом. Ранним утром следующего дня наш самолет приземлился на аэродроме мыса Челюскин. Через 45 минут, слив часть горючего, самолет вновь поднялся в воздух, возвращаясь на Косистый за дополнительным запасом горючего. Я остался ожидать его возвращения на полярной станции. Вечером того же дня, по возвращении самолета на мыс Челюскин, командир самолета Тетлов, тщательно взвесив все «за» и «против», принял решение полет к Северному полюсу выполнить, не откладывая, на следующий же день. Чтобы полнее использовать короткий промежуток светлого времени для наблюдения за льдами, а не тратить его на перелет над чистой водой, вылет наметили на полночь по московскому времени. В начале следующих суток, 2 октября, в 0 часов 4 минуты, наш самолет вырулил на старт. Стояла темная пасмурная ночь. Направление взлетной дорожки было отмечено редкими кострами. В 0 часов 25 минут самолет поднялся в воздух. Машина была очень перегружена, и взлетать приходилось при сильном боковом ветре. Тем не менее, Тетлов блестяще справился с задачей. Из-за большой загрузки самолета пересекать высокие горы Северной Земли было невозможно, и поэтому мы стали обходить Северную Землю с востока. Море у мыса Челюскина было чистое, чист и весь пролив Вилькицкого. Под крыльями самолета в начинающемся рассвете проплывала черная вода. Льды мы встретили только у юго-восточной оконечности острова Большевик. Подойдя к мысу, мы развернулись точно по меридиану и пошли к Северному полюсу. При тогдашнем уровне авиационной техники полет к Северному полюсу не представлял особенно сложной проблемы. Тем не менее, наш полет поставил перед пилотом и штурманом ряд чрезвычайно трудных задач. Справиться с ними было тем труднее, что большую часть полета предстояло выполнять в условиях полярной ночи. С аэронавигационной точки зрения особые трудности заключались в том, что настоящей полярной ночи еще не было, стояли сумерки, а потому на небе не было ни солнца, ни звезд, и определить место нахождения самолета астрономически не представлялось возможным. Полет наш был интересен не только с точки зрения техники его выполнения, но и потому, что он должен был охватить ледовой разведкой район центральной части Северного Ледовитого океана, лежащий между 95 и 138 градусами восточной долготы, ранее вообще никогда не посещавшийся самолетами. Кроме того, это был первый опыт высокоширотной разведки в столь позднее осеннее время. Несмотря на то, что весь экипаж, утомленный почти непрерывными полетами последних дней, не успел отдохнуть и перед вылетом к полюсу, в этом полете никто не чувствовал усталости. В экипаже царило своеобразное радостное возбуждение от сознания того, что самолет наш идет над просторами Северного Ледовитого океана, где еще никогда никто не бывал. Весной 1944 года тот же самолет Тетлова, производя ледовую разведку, успел побывать к северу от Арктического мыса. Когда же мы вышли за пределы обследованного им района, перед нами до самого полюса простиралось неизведанное пространство, пересеченное в прошедшие годы двумя узкими полосками исторических дрейфов Фрама и Седова. Под нами проплывали места, где героически боролся со сжатиями, скованный льдами проставленный Седов. Что же представляет собой все остальное пространство, лежащее впереди нас до самого полюса, никто никогда до нас еще не видел. Несколько пар глаз напряженно вглядывались в бескрайнюю белоснежную пустыню, освещенную слабым рассеянным светом полярных сумерек, лишающих ее каких бы то ни было теней и превращающих в монотонную снежную поверхность. Кругом все бело, и лед, и клочья тумана, и облака над ними. Временами все это сливается, и кажется, что мы летим в слабом рассеянном белом свете какого-то не имеющего границ пространства, где теряются всякие представления о расстоянии и времени, где даже слова «верх» и «низ» превращаются в условное понятие, лишенное реального смысла. Несколько пар глаз напряженно вглядываются в таинственный белый полумрак. У каждого в душе невысказанная вслух, да, пожалуй, даже и самому себе надежда увидеть что-нибудь необычайное, новое. «Остров!» Голос Тетлова действует как электрический ток. Самолет круто заваливается на левое крыло, идет на снижение. Под крылом среди белого однообразия мелькают обледенелые громады утесов. Проплывает гористый остров с несколькими вершинами, с обрывистыми берегами. В однообразном полумраке утратилось чувство высоты полета, осязание размеров видимого. Остров кажется громадным. Только взгляд на альтиметр, показывающий всего лишь 100 метров высоты, возвращает к реальности. «Айсберг», — разочарованно констатирует Тетлов. «Земля Тетлова не состоялась. Ну что ж, не будем терять надежды. Впереди еще много возможностей», — уже подтрунивают те, кто сами за минуту до этого с жаром подтверждали. «Виден остров». За 85-й параллелью пропала слышимость последнего радиомаяка на острове Котельном. Дальше к полюсу нам предстояло идти только по счислению. Штурману Акуратову приходилось туго. Чем ближе к полюсу, тем хуже работали магнитные компасы. Малейший крен самолета уводил картушку компаса в сторону. Она медленно возвращалась обратно. Задача перед Акуратовым стояла сложная, ведь нужно было не только довести самолет до полюса, но и, развернувшись там, где сходятся все меридианы, и откуда в любую сторону путь лежит только на юг, суметь выбрать правильное направление и обеспечить нам возвращение на юг не по любому, а по нужному нам меридиану острова Котельного. В кабине самолета тепло, она отапливается. Сняв китель и засучив по локоть рукава рубашки, он напряженно работает, то забираясь в свой астрокупол и пеленгуя слабо розовеющий участок неба, намекающий на присутствие где-то за горизонтом солнца, то сличая показания нескольких магнитных компасов, то определяя путевую скорость, то присаживаясь за свой столик и производя какие-то подсчеты. Сейчас в его руках судьба не только всего нашего предприятия, но и экипажа. Только глубокая вера в то, что Акуратов действительно знает свое дело, и что опыт его полета к Северному полюсу в 1937 году и к полюсу недоступности в 1941 году поможет ему найти выход из любого положения, создает уверенность, что мы сумеем точно выйти к Северному полюсу и безошибочно найдем дорогу обратно. Каждый раз, как мы попадаем в туман или облака, а мы попадаем в них очень часто, на стеклах кабины появляется предательский ледок. Самолет быстро обледеневает. Начинает работать антиобледенительное оборудование, и Титлов ищет выходы из опасной зоны. То снижаясь для этого до бреющего полета, то наоборот, набирая высоту, он выводит машину из облаков или в прослойку между ними, где обледенение прекращается. Порой борьба с обледенением длится долго и требует от Титлова большой выдержки и находчивости. Однажды, спасаясь от обледенения, Титлову пришлось поднять машину на высоту 4800 метров, почти до ее потолка. Последние метры высоты, теряющая скорость машина, набирала с трудом. По кабине стучал лед, слетающий с винтов, а просвета в облаках все не было. И только когда уже казалось, что облака пробить вверх не удалось, Титлов нашел все же между ними тонкую прослойку и вывел в нее отяжелевшую машину. Спокойствие этого человека невольно передается всему экипажу. Вместе с верой в его подлинное мастерство это создает полную уверенность в удаче нашего полета. 6:57 по московскому времени мы делаем большой круг над Северным полюсом. В разрывах тумана под нами проплывают огромные многочисленные пространства чистой воды. Там, где в 1937 году Папанинская экспедиция встретила лишь мощные сплоченные паковые поля, мы видим чистую воду среди раздвинувшихся ледяных полей. Чистой воды столько, что местами ветер поднимает на ней заметные волны. Мы сбрасываем на лед буйок, в которой вкладываем записку с указанием, кем и когда посещен Северный полюс, и поздравляем друг друга с достижением цели. Одновременно бортрадист Наместников отстукивает ключом короткий рапорт Папанину, из которого вся Арктика узнает о том, что мы находимся на Северном полюсе. Уже через несколько минут Наместников начинает принимать одну за другой поздравительные телеграммы от многочисленных друзей, находящихся в Арктике. Приходит и теплая приветственная телеграмма от Ивана Дмитриевича Папанина. Незадолго до похода к полюсу на небосводе, среди облаков, неожиданно появился тоненький серп Луны. Аккуратов буквально вцепился в эту драгоценную находку. Теперь у него в руках было все. Он уверенно подвел самолет к полюсу и столь же уверенно развернул его, направив по меридиану Котельного. Наш точный выход с полюса на мыс Анисий, остров Котельный, со всей бесспорностью подтвердил потом правильность расчетов Аккуратова. В 15:55 по московскому времени, пробыв в воздухе 15.5 часов, наш самолет приземлился на отмеченном кострами аэродроме Чекурдахе, где мы были сердечно встречены зимовщиками, поздравившими нас. Перебравшись затем на катере в кромешной тьме при свете карманных фонарей на противоположный берег Индигирки, на который уже начинался ледоход, и поужинав с гостеприимными хозяевами, мы смогли наконец добраться до приготовленных нам постелей и отоспаться за все последние дни. Уже через сутки отдохнув, мы улетели из Чекурдаха продолжать разведку по имеющемуся у нас плану. 15 октября вернулись в Москву. Наш полет к полюсу дал много интересных для того времени данных по распределению льдов в центральных районах Ледовитого океана. Многому научил он меня, расширил опыт наблюдений в условиях полярных сумерек, принес удовлетворение и тем, что предоставил возможность побывать на Северном полюсе. Не так уж часто эта возможность выпадает на долю человека. В то время я еще не мог знать о том, что сравнительно скоро, в 1948 году, мне доведется не только вновь побывать над Северным полюсом, но и, совершив посадку в этой точке, выполнить цикл океанографических работ о дрейфующих льдах, а в 1950 году возглавить коллектив второй дрейфующей станции и провести на дрейфующих льдах 376 дней.